эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 6 августа 2020 года, четверг. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Алексей Заяц с темой «Звезды Парижа и Москвы. Египетская сила». Здравия, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, зрители! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, как всегда, мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайт radioslavradio.org и канал youtube.com/slavradio. Вопросы принимает сегодня Данил, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Еще, друзья, я хочу сделать объявление. Уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, с 13 по 16 августа 2020 года на живописной природной поляне в городском округе Бор Нижегородской области состоится 10-й Всероссийский народный фестиваль творчества, фолка, здорового образа жизни «Исконь-2020». Вас ждут ежедневные музыкальные концерты лучших российских исполнителей, конкурсантов, полноценный семейный отдых, спортивные мероприятия, мастер-классы, заводные танцы и хороводы, а также интересные образовательные и ЗОЖ-площадки. Друзья, мы приглашаем вас на Нижегородскую землю, где вы будете иметь возможность встретиться с такими музыкальными группами и исполнителями, как Сергей Канунников, группа «Возвращение», фолк-группа «Партизан ФМ», Михаил Вырин и группа «Медвежий угол», Виктория Ильина и группа «Ежевика», фолк-группа «Сколот», Виталий Матюхин и группа «Акустические ботинки», Сергей Матвиенко, автор-исполнитель, бард-музыкант, Захаров Олег Владиславович, председатель Нижегородского отделения Союза писателей России. Левашова Юлия, автор-исполнитель, поэт-композитор. Наиль Мухамадиев, путешественник, основатель лучшей в России школы выживания. Петр Филаретов, русский богатырь, автор собственной школы богатырского искусства. Джон Коннор, путешественник, специалист по альтернативной истории, ЗОЖ-практик и музыкант. Валентин Ефремов, путешественник, человек мира 20 века, облетевший весь мир на воздушном шаре. И, конечно, у вас будет возможность лично встретиться и познакомиться с группой Народного славянского радио и при желании поделиться своими впечатлениями и дать интервью. Друзья, мы ждем вас с 13 по 16 августа на Нижегородской земле. А сегодня в эфире мы коснемся городов, которые многие мечтают увидеть и посетить. Поговорим о звездчатых структурах Парижа, как выглядел план Парижа на старинных картах и как выглядит сейчас этот город, какие произошли изменения за прошедшие столетия в Париже. Узнаете, какие объекты, каким образом задумывалось изменить архитектурный облик нашей столицы, города Москва, какой смысл могли вкладывать в изменение архитектуры города. И что по итогу получилось? Какую картину мы можем наблюдать в настоящее время? И узнаю, в общем-то, как эти города связаны с египетской силой. Я передаю микрофон нашему сказителю. Алексей, начинай. Итак, во время предыдущих эфиров я упоминал и показывал кладбища, которые появились во времена так называемого чумного бунта в Москве в 1771 году. Вот они отмечены на карте желтым цветом. Это окружность радиусом 5 километров от центра Москвы. Согласно указам Софии Августы Фредерики Анкаль-Цербской, более известной в миру как Екатерина II, данное кладбище было предписано организовать за пределами городской черты. Поскольку сама София появилась в России с запада, предлагаю взглянуть взять небольшой разбег в историческом прошлом и посмотреть на примере так называемой просветленной Европы, как там обстояли дела с кладбищами. Во время разбора фильма «Аванпост», который вышел на экраны в ноябре 2019 года, подсказал обратить внимание на этот фильм «Охотник», автор канала «Только в плюс», прорисовал в программе Google Earth звездчатые структуры в городе Париже, если быть точнее, то их остатки. По версии альтернативной истории, которая себя относит к научной, эти звездчатые структуры названы фортами-крепостями. В радиусе более 7,5 километров от центра Парижа находятся 16 звезд. Они отмечены красным цветом. Примерно они укладываются. Помимо звезд, мое внимание привлекли городские кладбища, которые по большей части оказались буквально прилеплены к этим объектам. Вот они также выделены желтым цветом. Бирюзовым цветом выделены спортивные площадки и объекты. Звездчатые структуры вы можете видеть сами красным цветом. В итоге мне удалось найти и отметить порядка 279 кладбищ в радиусе 20 километров от центра Парижа. Могу только предположить, что такую близость кладбищ к останкам звезд явно нельзя объяснить соображениями близости захоронений участников обороны и нападения на так называемые фортификационные крепости. Вдоль исторической оси Парижа, которая начинается от Лувра, точнее от пирамиды Лувра, и заканчивается деловым центром, кварталом города с триумфальной аркой Дефанс, расположены следующие объекты. Триумфальные арки, египетский обелиск луксорский, привезенный из храмового комплекса. Вот, обратил внимание на следующие особенности. Вот это деловой квартал Дефанс, который находится на... Вот в конце этой, вот видно, начинается от Лувра, и в конце находится этот самый деловой квартал с триумфальной аркой, выполненной Дефанс. Особенности, вот, люксорский обелиск имеет по обеим сторонам фонтаны, вот, а арка Дефанс, в непосредственной близости к ней примыкают два больших кладбища. Интересно посмотреть на места, откуда был доставлен этот монолитный обелиск в столицу Франции, храмовый комплекс в Люксоре. Видны разрушенные стены храма, множество статуй, и обратите внимание, вот в центре водоем. Прямая линия от храма идет через реку Нил на противоположную сторону и упирается в храмовый комплекс мертвых Хатшепсут. Он имеет, эта ось, вот она, имеет направление 282 градуса. И точно такую же ориентацию мы видим у главной исторической оси Парижа от Лувра до арки Дефанс. Люксорский обелиск был далеко не единственный многотонный монумент, который был вывезен из Африки. Храм в Луксоре также не был единственным. Я отметил на реке Нил те объекты, которые содержали в себе обелиски, храмовые комплексы, либо пирамиды. Следующая картинка. Вот. Сейчас пройдемся по городам, куда были вывезены, собственно, эти обелиски. Первый город — это Лондон. Статуя, монумент называется... Это Нью-Йорк. Нью-Йорк, он также называется «Игла Клеопатры». Вот, выглядит установлен в парке. Вот. Это установленный обелиск в Лондоне на берегах Темзы. Вот, на фотографии сфинкс лежит. В Нью-Йорке обелиск был установлен 22 января 1881 года, а в Лондоне «Игла Клеопатры» была установлена 12 сентября, чуть ранее, 1878 года. Город Рим. В данном городе имеется 13 египетских обелисков, хотя часть из них утверждают как копии, не оригинальные, но тем не менее 13 обелисков по городу установлены. Самые известные и самые высокие, точнее, это установленный на Латеранском холме обелиск, а самый известный, пожалуй, это перед собором Святого Петра в Ватикане. И также имеет, обратите внимание, по краям два фонтана. Помимо обелисков, в Риме также, согласно официальной науке исторической, было две пирамиды – Цестия и Ромулы. Одна из них – Цестия, вот ее можете видеть, наблюдаем и по сей день. А второй пирамиде – Ромулы, я расскажу чуть позже. Обратите внимание, вот эта пирамида Цестия, она как бы пронизана городской стеной. И рядом с ней желтым цветом он также выделил. Сейчас. Это городские кладбища. Вот. А второй пирамиде я расскажу чуть позже, точнее в конце рассказа. Итак, отголоски древних цивилизаций мы с вами посмотрели. Как они были установлены, эти пирамиды, эти обелиски, касаться этой не будем сегодня. Вот. Посмотрим более современные. В Вашингтоне монумент. История строительства вызывает много вопросов. И также разбирать не будем эти моменты, они оговорены. Я лишь покажу такие ключевые картинки из истории монумента имени Вашингтона. Посмотрим опять на расположение. На одной линии с монументом располагается множество мемориалов. Начинается эта линия от музея Линкольна, проходит через Капитолий и заканчивается у стадиона имени Кеннеди. Расстояние от стены музея Линкольна до стадиона Кеннеди 6 километров 660 метров. Такие архитектурные особенности. Монумент для своего времени оказался самым высоким сооружением в городе. Возводить здание выше него запрещалось. До этого момента самым высоким сооружением в мире считалось Эйфелева башня. И вновь мы перемещаемся в Париж. По своей форме Эйфелева башня напоминает пирамиду. История ее установки также весьма интересна, начиная с того, что никаких технических функций, согласно версии официальной истории, башни нести не должна была. В 1889 году ни радио, ни телевещание на тот момент во Франции не велось, и в планах не было. Высота башни составила 300 метров. Помимо Эйфелевой башни, в Париже есть еще одно высотное здание со своей историей. Кстати, вот на одной линии находится, также можно провести от Марсового поля через Эйфелеву башню, и видим вдалеке квартал Дефанс, все тот же, с высотными зданиями. Помимо Эйфелевой башни, как я уже сказал, есть еще одна интересная башня Монпарнас. Она расположена в 15-м округе Парижа, и ее высота составляет 210 метров. Интересно, что после завершения строительства этого здания было запрещено, подобно как и с монументом Вашингтона, возводить здание в центре города выше данного сооружения. Здание имеет высоту 210 метров и является на сегодняшний момент единственным небоскребом, расположенным внутри городской черты города Парижа. Согласно опросу, проведенному интернет-сайтом «Виртуальный турист», башня вошла в список самых ужасных строений мира. Ну, тут же опять желтым цветом видим большое по площади кладбище в Париже. Так она выглядит, эта башня Монпарнас в Париже. И ее абсолютная высота, то есть это относительно Эйфелевой башни, Триумфальной арки, Дефанс и Монмартра, собор. То есть можно сравнить визуально. Лондон. Небоскреб The Shard, в переводе «Осколок», имеет высоту 310 метров. Форма здания – нерегулярная пирамида. Итак, по заграницам мы посмотрели. Самое время, ну, тоже с высоты башни, это в Лондоне, на берегах Темзы стоит. То есть время идет, а места установки и принцип, что обязательно должно быть высотным, они не меняются. Самое время перенестись в Россию. Санкт-Петербург. Вот я отметил также здесь и пирамиду, египетские ворота в Пушкинском. Вот она. Ближе мы смотрим, установлена. Опять тут водоем видим. Рядышком египетские ворота. Кладбище. Вот таким образом, кстати, пирамида имеет форму, похожую на нубийские пирамиды. И вот египетские ворота. Египетские сфинксы на берегах Невы. Также отметил их. И памятник, обелиск городу, форме стелы. А это Лахта-центр. Вот он отмечен здесь также на карте. Желтым цветом, то есть везде это отмечал я территории кладбища. Это для наглядности. На севере мы видим большое кладбище, 305 гектаров, северное кладбище городское. А на юге самое большое кладбище Европы, южное, 400 гектаров. Переносимся в столицу России. Хотя в центре города на старинных планах видны характерные для многих европейских городов следы звездчатой структуры, они сегодня напоминают лишь кремлевские стены. То есть вот, да, характерный план для большинства европейских городов, окруженный стеной и омываемый водами. На плане города Москвы 1739 года видна лишь одна маленькая звездочка. То есть, если в Париже мне удалось их найти 16, пусть они даже называются сейчас фортификационными крепостями, да, то вот на плане Москвы видим всего лишь одну. И о ней в своем репортаже расследовании рассказывал и показывал непосредственно с места автор канала «Председатель СНТ», вот, в одном из своих роликов. То есть остальные, больше никаких следов, ну, таких подобных этой звездочке найти сложно. Мне не удалось. Вот. В отличие от кладбищ, которые в районе Москвы насчитывается порядка 140, я их вот отметил также, постарался. По Московской же области, согласно официальному сайту, приводится список из более 1400 кладбищ. Вот такая картинка с желтым цветом, то есть такой как раковая опухоль на теле. Реальное количество захоронений, которые производились в разные годы 20-го столетия на территории Москвы, гораздо больше. И связано это с тем, что в 20-30-е годы товарищем Сталиным была развернута программа по очистке центров городов Советского Союза от захоронений. На месте одних кладбищ были разбиты парки, на месте других построены стадионы. Практически каждый монастырь имел в своих пределах собственный некрополь. Наряду с расчисткой территории закрывались, соответственно, монастыри и церкви. И вот здесь мы подходим к одному интересному моменту, а именно вопросу первичности возникновения в прошлом кладбища и церквей. Уверен, по убеждению большинства современных жителей в сознании существует строго определенная последовательность. Построили церковь и при ней начали вести захоронения. Проверить, что возникло раньше, очень сложно. В описании большинства церквей значится одно и то же. Изначально была построена деревянная церковь, которая впоследствии сгорела, на ее месте воздвигли каменную или кирпичную, то есть, ну, как под копирку. Заметьте, информация на страницах с описанием истории церкви практически нигде нет упоминаний о кладбище. И наоборот, то есть эту связку стараются не демонстрировать. В описании кладбищ стараются не указывать сроки возведения на нем церкви. Поэтому я решил проверить самостоятельно, как же обстоят дела с очередностью появления кладбищ и церквей уже в 20 веке, послевоенный период, то есть где мы можем и документы какие-то поднять, и карты уже сложнее фальсифицировать. Свел все, ну, крупные такие кладбища в таблицу, вот 18 кладбищ. Из них всего лишь одно кладбище, Кузьминское, имело церковь до момента своего возникновения. На всех остальных год открытия кладбища значится раньше, чем на нем появилась церковь или храм. Где-то через несколько лет ее начинали возводить, где-то спустя десятки лет. На некоторых кладбищах, вот, Перепеченское, например, до сих пор отсутствует какое-либо строение. Но я думаю, это временно. После победы во Второй мировой войне страна начала восстанавливаться. Был принят план строительства в столице 9 высотных зданий, получивших позже название «Сталинских высоток». Из задуманных 9 высоток построить удалось лишь 7. На месте 8-й высотки была построена гостиница «Россия», простоявшая до 2006 года. Для 9-й высотки было подготовлено место. Был взорван храм Христа Спасителя. Однако строительство на его месте Дворца Советов так и не началось. Примечательно, что я поискал в истории, сам храм Христа Спасителя был воздвигнут на месте, по-моему, Андреевского женского монастыря. И существует легенда, что настоятельница монастыря, уходя, бросила в сердцах, пусть это место будет пустым. Ну, проверить, конечно, сложно, но по факту вот такая история есть. Далее вот они отмечены, все эти 9 высоток. Есть такая вот картинка. Соединился высотки линиями. Ну, поскольку высотность главной 9-й высотки Дворца Советов должна была составить 420 метров, то, ну, соответственно, к ней старался сводить линии. И получился такой некий трезубец. Вот. Вот он, собственно, это модель дома Дворца Советов. На линии, которая проходит от высоток через храм Христа Спасителя ныне, задумался через Дворец Советов до здания МГУ, которое располагается на Воробьевых горах и фактически имеет абсолютную самую высокую точку, оказались расположены следующие объекты. Это вот можно посмотреть рядышком мавзолей, некрополь кремлевский, вот недалеко воспитательный дом московский, буквально меньше, чем в километре, где за первые 30 лет умерло порядка 35 тысяч младенцев, согласно статистике. Вот. Да. Рассматривая кадры кинохроники строительства МГУ, обратил внимание на необычную форму здания. Таким образом. Мне оно напомнило некого жука с лапками. Здесь еще такой вот водоем, пусть не совсем рядом, но идеально круглой формы, перед зданием посольства КНР Китайской Республики. Казалось бы, какая может быть связь между высотками, между объектами архитектуры сталинского, так скажем, дизайна и Египтом. Давайте посмотрим. Здание МИДа России. Перед входом мы видим два египетских обелиска. Река, протекающая за МГУ, носит название Раменка. В свою очередь она впадает в реку Сетунь. Менее чем в 3,5 километрах от... Вот, кстати, это нижняя Сетунь она называется, потому что есть верхняя еще Сетунь. И вот, и буквально в 3,5 километрах от истока реки Верхняя Сетунь был недавно открыт главный храм вооруженных сил России. Непосредственно у истоков, непосредственно у храма берет свои истоки река Жидеевка. Она в свою очередь впадает в реку Пахорка, которая относится к бассейну реки Пахра. Пахра. И, кстати, обратил внимание, когда времени много пришлось затратить, пока эти кладбища нашел, пока все реки дорисовал, постарался дорисовать. И обратил внимание, что наибольшее количество рек как раз-таки находится в бассейне реки Пахра. Вот, если смотреть ориентацию на север, то она находится ниже, то есть южнее самой столицы. Вот, такое соседство Сейчас еще один момент отмечу. Вот соседство кладбищ непосредственно к водоемам, вот посмотрите, некоторые находятся у истоков рек, притоков бассейна реки Москва. Лично мне напоминает некий ритуал омовения мощей святых, когда макают там воду, потом сбегаются верующие, в кавычках, скорее это фанатично так преданные люди, не понимающие, что вообще происходит. И вот таким образом вот, картина, можете наблюдать, происходит загрязнение фактически, ну как, если называть вещи своими именами, вод, которые потом попадают в бассейн и в реку Москва. Вот. Такая картина вызвала у меня ассоциацию с жуком Скоробеем. Собственно, изначально это был культ, светлый культ поклонения. Вот. Но если почитать описание деятельности, ну, жизни, так скажем, этого жука, который закапывает навозные шарики в песок, ну, вызывает определенные ассоциации служителей в черном, которые свои культовые сооружения, получается, теперь уже по факту, старались строить непосредственно рядом, либо на самих кладбищах. Хочу отметить, что современные комплексы, ну, посмотрим современные комплексы столицы, Останкинская телебашня, находится непосредственно рядом, ну, по самому названию Останки, рядом с кладбищем. В непосредственной близости находится выставочный всесоюзный комплекс достижения народного хозяйства ВДНХ с фонтанами и статуями. Шуховская башня, опять же, высотное здание, рядом Донской монастырь, Донское кладбище и Даниловская рядышком, ну, не так далеко. Ну, кстати, одна из фотографий, на фоне видим Шуховская телебашня, а это вот некрополь монастыря. Москва-Сити, деловой центр. На противоположном берегу находится бывшее Дорогомиловское кладбище и скотобойня. Вот, вот, кстати, ну, здесь видно, на противоположном берегу опять высотные здания соседствуют рядышком. Мемориальный комплекс на Поклонной горе. В принципе, недалеко протекает речка Сытунь, нижняя. Установлен обелиск, аллея египетский, фонтаны. Также на территории Поклонной горы имеется вот такой интересный объект с пирамидкой и минорой, соответственно. Военный пантеон захоронения находится в Мытищах, рядышком два кладбища. Речка Борисовка, приток Сукромки. Ну, две реки, она Сукромка и Борисовка. И вот на входе видим две стелы. Тоже при соединении, как обратил автор канала, только в плюс, в форме пирамидки, если соединить. Вот, кстати, пантеон захоронения был открыт в 2013 году. И на официальные, ну, официальные, так скажем, данные предусматривают на ближайшие 200 лет план захоронения 40 тысяч военных. То есть вдумайтесь, существует план по захоронению военных. То есть на ближайшие 200 лет ни о каком мире никто никакие планы не строит. Так надо полагать. При продолжении линии, прямой линии за здание МГУ мы упираемся в Востряковское кладбище, одна часть северная которого имеет треугольную форму. А в 2017 году здесь было открыто Иудейское кладбище. Синим цветом выделены карьеры, которые потом заполнились водой. Ну, по случайному стечению обстоятельств, видите, они оказались опять рядышком. Один из объектов, расположенных на линии между высотками, это мавзолей Ленина. Если отметить все некрополи Кремля и захоронения у стен Кремля, которые были выполнены, то получим один большой некрополь прямо в сердце столицы. Вот. А это один из проектов мавзолея Ленина. Но, видимо, решили не шокировать народ и сделали, ну, маленько в усеченной форме. Однако при определенном ракурсе и взгляде можно наблюдать все равно такого своего рода пирамидку. Помните, я вам говорил запомнить вид пирамиды в Риме? Ну, в принципе, лично у меня вот ассоциация однозначно. И буквально вот как начался эфир, такое пришло, когда увидел картинку за спиной, что, в принципе, маленько по-другому теперь воспринимаю выражение «Москва, Третий Рим». Вторая пирамида, о которой обещал рассказать в конце, этот раз, сегодня встреча, постарался дать поменьше информации, чтобы, ну, как бы своего рода дать ключ к пониманию и оставить время на вопросы. Вот в завершение хотел бы показать ту вторую пирамиду, которую, согласно, опять же, официальной истории, была в Риме. В дальнейшем, вот она показана, здесь была, был построен собор Святого Петра, и, соответственно, эта область стала называться Ватикан. Здесь на карте тоже видно Ватиканус. Так вот, на Википедии дается маленький фрагмент, кусочек этой карты, этого плана города. Мне удалось найти книгу, правда, она доступна не в полном объеме, а лишь часть страниц. И вот, склеил, получилась такая картинка. На ней можно легко увидеть вот река Тибр, еще целое сооружение, хотел быстро сказать, вылетело из головы, да? Называется это сооружение. Оно сейчас, и остатки его есть на этом же месте, на изгибе реки Тибр. Видите, перед ним, опять же, два, в кавычках, египетских обелиска. Далее, смотрите, вдалеке еще один. Здесь на площади установлен. То есть здесь установлен. Здесь. И если обратим на площадь Ватикана, то она располагается сейчас вот ровно под углом 90 градусов к той, что нарисовано на карте 16 века. Становится понятно тогда, почему эту карту не показывают в полном объеме. Вот еще одна пирамидальная форма. Здесь то ли крыша, то ли само здание. Сложно понять. Но вопросов становится очень много, потому что именно на эти даты, которые относятся, вот карта, смотрите, в книге указаны даты 1561-1579 годы. В это время, по версии официальной истории, ведется строительство собора Святого Петра. Еще раз говорю, современная площадь, она вот так перпендикулярно относится к нынешней. Ну и, естественно, ни о какой пирамиде никто речи не ведет. После всей оглашенной информации и учитывая то, что на территории современного Ватикана под собором Святого Петра находится самый большой некрополь в городе Риме, совсем по-другому можно посмотреть на ту политику, кампанию, которую развернул товарищ Сталин в 20-30-х годах, особенно если принять во внимание, что он сам был выходцем из церковно-приходской школы. Можем предположить, что он был осведомлен, чем занимаются служители. Поэтому картина предстает совсем в другом виде. Елена, у меня все. Я еще раз говорю, хотел дать информации в виде ключа, чтобы была пища для размышления, а, ну, так скажем, не вывернуть мозги наизнанку. Вот. Да, да, Алексей. Вот возникает, конечно же, такой вопрос. Все-таки какую роль играют все эти постройки на самом деле? И почему всегда рядом с этими постройками по всему миру, которые ты перечислял, обязательно находится кладбище? Вот в этом будет заключаться ключ. Ты, да, раскроешь нам этот секрет? Я же не основатель этого направления. Я могу только констатировать факты. Так как ты исследователь, вот свои-то идеи изложи. У меня есть определенные идеи, я бы хотел их озвучить после заданных вопросов телезрителями, так как, ну, как небольшой итог подвести. Хорошо, чтобы... ты предлагаешь первую часть эфира закончить сейчас. Да, ну информация, еще раз говорю, она очень, ну, она, так скажем, она объемная. Ее получение заняло достаточно много времени и сил, еще неизвестно чего больше. И вот именно способ подачи, чтобы основная мысль, которую я хотел показать, это наличие и присутствие по всему миру, независимо от хода времени, то есть будь то это в кавычках там античные времена и так далее, будь то современность, почему-то стараются строить первое вблизи водоемов, второе высотные сооружения, третье непременно они почему-то похожи, пирамидальную форму имеют, типа пирамидон наверху. И в какой момент стали появляться, ну, пусть, можно назвать это красивыми словами, там, мощи святых, там, какие-то еще братские могилы, там. Но по факту это трупы, человеческие трупы. Вот в какой момент они стали появляться в центрах городах, городов, в алтарях церквей, во дворах монастырей? То есть вот это большой вопрос. И для какой цели, как вы правильно сказали, Елена, служат все эти действия? Это очень интересно. И эти бы вопросы задать служителям этих всех сооружений, но я боюсь, они так просто ничего не расскажут. Да, вот смотри, возникает идея, что многие архитекторы, существует такая невидимая рука, которые подвластны и архитекторы всего мира, которые воплощают чью-то некую таинственную идею. Вот ты сказал про мощи, про то, что захоронения в центре городов находятся. Но ведь раньше же, когда хоронили предков, да, и приходили, поклонялись мощам, брали оттуда какую-то родовую энергию необходимую. Возможно, и здесь такой замысел. Как ты считаешь? Да, я же говорю, версия есть. Я хотел бы ее озвучить после заданных вопросов, чтобы не уводить, ну, не навязывать своей позиции, не, как сказать, не давлеть. Мне интересна реакция зрителей, то есть вот на основе выданной статистической фактически информации, то есть я вам показал то, что смог найти, то, что есть в общем доступе, я просто собрал это все воедино, прорисовал. Из промелькавших картинок я на одной показывал курганы Вятичей, ну, по крайней мере, так они обозначены, то есть то, что вы сейчас сказали. И, в принципе, все эти современные некрополи и места, они каким-то образом тяготеют. Те же самые звездчатые структуры в Париже, их фортификационная роль, она, скорее всего, была вторичной, то есть изначально это тоже были сооружения совершенно другой ипостаси, так скажем, и назначения. Поэтому, вот еще говорю, мне бы было интересно посмотреть на реакцию зрители, как они увидят эту картину, какие, на какие выводы, мысли их это натолкнет. Вот, чтобы, ну, не навязывать своего. Ну что ж, друзья, Алексей держит интригу. Мы ждем ваши вопросы, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org и канал youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. И после небольшой отбивки мы возвращаемся и переходим к вопросам. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 6 августа 2020 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Алексей Заяц и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – звезды Парижа и Москвы, египетская сила. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте radioslavradio.org и канале youtube.com/slavradio принимает Данил. За пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Алексей ответит на вопросы, которые уже поступили в чат и которые мы ждем. Итак, первый вопрос от Аси. И все-таки, каково предназначение пирамид? Благодарю. Вот опять вопрос тебе. Ну, я понял предназначение. Одна из версий, что они имели техническое назначение изначально, то есть эти пирамиды, то есть для преобразования волновой энергии, звуковой, волновой. Вот. Для чего в эти сооружения помещались мощи и останки людей, так скажем, да? Вот. Этот механизм я не знаю. Могу только предполагать, что для каких-то модуляций, для каких-то переносов образов, мыслей. Могу только строить догадки. Я же еще раз говорю, я... Пока вот та информация, что есть, может давать поводы для рассуждения. Вот. Хорошо. И пошли идеи. Как ты говоришь, догадки слушателей. Реплика Аббат Бузони. Там, на Садовом кольце, имеется в виду Москва, насколько я понимаю, пересечение с Петровкой тоже высотка и пирамидального типа новостройка. На набережных пирамиды есть много, современные здания, а на Таганке улица Большие Каменщики. Да, я же говорю, то есть когда начинаешь внимательно смотреть на архитектурные объекты вокруг себя в городе, собственно, вот на канале «Только в плюс» после публикации охотникам данных по нескольким городам, так скажем, в которых мы посмотрели совместно расположение сооружений в виде пирамид, некрополей, кладбищ и так далее, реакция зрителей была... Ну, скажем, мгновенное, что каждый в своем городе начинал присматриваться и находил похожие черты. И как вы до этого совершенно верно сказали, что какая-то неведомая рука все эти процессы определенным образом регулирует, управляет, и вряд ли их можно назвать случайными. Поэтому вот именно я хотел показать обелиски, которые якобы были перевезены из Египта. Хотя, если сейчас мы посмотрим на путь, каким образом они могли попадать в Европу из Африки, то, в принципе, в Рим их было проще всего доставлять. То есть Средиземное море являлось тем самым транспортным хабом, ну, транспортной артерией, через которую происходило сообщение с Африкой. Вот. И по прошествии времени мы опять видим высотные здания, устремленные ввысь в форме пирамид. Вот. Да, еще тебе не кажется, что действительно улица Большие Каменщики тоже наводит на какую-то подсказку? Ну да, она к определенным структурам отсылает. Масоны? Да. Вольные каменщики, собственно, с их деятельностью, вероятнее, и можно связать изменение городского пейзажа, ландшафта по тому же Парижу от звездчатых структур к прямоугольно, так скажем, прямым линиям. Вашингтону, то, что я показывал, там полностью шахматная разлиновка. Вот, поэтому, ну, соответственно, символика у них. Циркуль, угольник явно дают понять, что ребята с геометрией и с остальными вещами очень даже дружат. Да, и с архитектурой в том числе. Идем дальше. Реплика. Александр, может, скажете пару слов об общих моментах в жизни, подходах египтян и у нас, если замечали, конечно. Благодарю. Тут вопрос, кого считать египтянами? Кто эти знания перенес из Африки, ну, с африканского континента, скажем, распространил на все остальные? Потому что версия о том, что, допустим, те же евреи бежали из Египта, как-то она слабо подтверждается, не находит подтверждения, вот, что были они там рабами. Вот. Символики тоже вот используются определенных структур, вот иудейское кладбище, то есть пирамидки, именно вот это вот, скажем так, воззрение, мировоззрение, если это можно назвать, не народ еврейский, а именно иудаизм. То есть вот кто был переносчиком этих знаний, кто ими владеет по сей день. Вот, на примере того же Востряковского кладбища, почему вот именно оно возникло, иудейское кладбище в этом месте, почему на Поклонной горе в местах скорби появилось. Я не к тому, что там против кого-то или чего, я просто задаю вопросы, для каких целей. То есть те же обелиски, если задаться вопросом, это все-таки не магнитики на холодильник, который понравился, купил, положил, сумочку привез, приклеил. Сама доставка и транспортировка монументов, что в Нью-Йорк, что в Лондон, если верить описаниям, были вызваны с достаточно большими трудностями. Ну, если представить, там, по-моему, 180 тонн весит один кусок этой глыбы, то надо полагать, что не для красоты ради везли всю эту каменюку, а были у кого-то вполне определенные на нее планы. То есть просто так такие камешки таскать не будут. Тем более за океан. Да, смотри. Ну еще ведь может быть какая картина? Город стремительно растет и развивается. Кладбища обычно строили, да, где-то на окраинах города. Не связано ли то, что стремительно расширялся, увеличивался город, а кладбища просто входили, получается, внутрь, да, этого города? С точки зрения обывателя, который живет там, ну, в среднем я беру возраст 50 лет, да, на сознательный возраст, который проживает человек, он еще меньше, в течение которого он сможет оценить, провести какую-то статистику. И действительно, для такого человека эти события выглядят вполне как, ну, если не случайными, то естественными, да. Вот. И я не зря показал картинку с кладбищами. Сейчас я могу отлистать самое начало, где, ну, в принципе, здесь оно уже будет видно. Вот они, кладбища, да, то есть вот он, большой круг, это куда были вынесены после так называемой эпидемии 1771 года кладбище за городскую черту, но это радиус 5 километров. То есть для тех, кто жил в 1771 году, действительно, ну, там, ну, сколько там они бы прожили, еще 50 лет, они так и остались в убеждении, что это окажется за городской чертой. Для тех, кто, я уже неоднократно говорил, что на планете существуют силы, которые владеют знаниями и строят свои планы далеко не на 5-10 лет вперед, а столетиями, вполне себе отдавали отчет, что рано или поздно все эти конструкции окажутся за, ну, которые за пределами городской черты, окажутся рано или поздно внутри городской черты. И, кстати, вот вам такое домашнее задание небольшое. Вы можете посмотреть. В ссылке я пришлю для скачивания файлов. То есть и карта рек, и все объекты, которые я наношу, я стараюсь делиться со зрителями, поэтому они будут доступны для программы Google Earth. И вы можете самостоятельно посмотреть концентрацию некрополей, захоронений, кладбищ и наложить на карту Москвы новой, куда она прорвалась. Случайно так совпало, что именно в том направлении. И 50 кладбищ перешло под управление Москвы. Ну, так случайно совпало. Вот. Ну, я эти же вопросы не случайно тебе задаю. Я, ну да, как бы предвидя вопросы слушателей, которые, может быть, постеснялись написать подобные вопросы. Но дело в том, что на самом-то деле получается, что вот эта некая невидимая рука, просто-напросто занимается чем? Тем, что проводит в города, в скопление людей, энергию потустороннего мира. Вот я так понимаю. Причем проводит, ее распространяя и в высоту, и по территории, вширь, объединяя по всему миру. Ну, объемно, получается, да? Так, да, да. Еще раз говорю, можно строить только догадки, но вот я сейчас вернулся к картинке Московской области, и где-то отметив порядка 500 кладбищ, я понял, как их искать, ну и, соответственно, более 1000 я их нашел, но, в принципе, при удалении картинки видно, какая это опухоль. И, допустим, если жить сегодняшним днем, не задумываясь о будущих поколениях, то без вот решения вопроса с захоронениями мы просто оставляем своим, так скажем, потомкам землю, усеянную трупами. Большие у меня сомнения, что нашим предкам, так скажем, те же 300 лет назад земля досталась в таком же состоянии, иначе мы бы сейчас ходили по сплошным кладбищам. Дело в том, что наши предки проводили культ, сжигали, да, останки. Только очень мудрых щуров, пращуров, как я уже сказала, останки захоронения были, где их закапывали и даже переносили с места на место, потому что считалось, что от них шла вот эта родовая энергия мудрости, и знания передавались, вот священная такая энергия. И они поэтому трепетно относились к этим останкам. Ну вот, Елена, вы сейчас сами подвели к той теме, что, собственно, видимо, эти знания у кого-то остались, и не просто так, в алтарях, внутри алтарей находятся мощи святых, на которых идет, собственно, сбор энергетики и так далее. Только уже не в родовой эгрегор, да, так скажем, конденсатор накапливается энергия, а в некий религиозный. И как эта энергия используется, в каких целях, с каким умыслом? Вот это вопрос. Да, энергия, энергии рознь. Совершенно согласна. Итак, реплика Атаси. А еще рядом с кладбищами строили школы, спортплощадки и больницы. Да, на картах отметил также спортивные объекты. У меня за спиной карта, то, что висит. А, ну сейчас вы ее не видите. Не покажу. Да, то есть эти объекты стараются строить рядышком, то есть прокачка энергии по всем параметрам. Вот. Поэтому и спортивные сооружения, и детские площадки. То есть вот та программа по очистке городов от... центров городов Советского Союза от захоронений, которая была запущена Сталином. Просто надо понимать, как эта директива была исполнена на местах и кем она исполнялась. И возможно, что она была в некоторых случаях искажена и недобросовестно вывозились останки, да, и разбивались парки на останках, на этих стадионы. В Питере, я здесь не показал, есть жилой комплекс, по-моему, «Аврора», который стоит, могу ошибаться, который стоит на останках армянского кладбища. Есть такой комплекс, и это не то, что там сейчас реклама какая-то, антиреклама. Ну, эта информация все равно доступна в сети, кто-то просто не обращает на нее внимания, а кто-то задумается. Ведется строительство жилого комплекса больших размеров «Солариево парк», которым, в принципе, ну, по моей информации, невысокие цены относительно, да. Но если взглянуть, то с одной стороны там находится большое кладбище, Хованское, по-моему, а с другой стороны свалка бытовых отходов. То есть, ну, человек современный, он не обращает на эти мелочи, в кавычках, внимания, и селится там, где дешевле. И причем этот комплекс, он состоит из нескольких корпусов многоэтажных зданий. Вот я открыл картинку для примера делового квартала Дефанс с высотками. Вот она, Триумфальная арка, рядом кладбище. Ну а это, вот, собственно, бирюзовым цветом выделен самый большой в Европе концертный зал. То есть все рядом. Ну вот, замечательное соседство, да. Отходы человеческие и отходы бытовые. Грустно как-то становится. Реплика. Да. Да, говорите. Реплика. Светлана Высоцкая. Здравия всем. Благодарю сказителю за интересную тему. Вот как всегда ты держишь нас в тонусе. Стараюсь. Дело в том, что для меня самого эти вопросы были интересны, да, и я не находил на них ответы. Я уже говорю, что я человек сомневающийся, как, пока сам не потрогаю, не пощупаю, с трудом во что-то поверю. И тематики кладбища старался не касаться, потому что, ну, типа рано там, да, неинтересно. Ну, занимается, кто там занимается. Но здесь просто уже... Тяжело было закрывать на это глаза и, ну, собрал своего рода статистику. Вот. И уже после собранной статистики просто так отмахнуться от этой информации очень тяжело. Я, кстати, еще нигде не говорил, не показывал, но вот на французских кладбищах в Париже есть фотографии в программе Google Earth, сделанные двумя людьми, но я просто вижу по авторству. Видимо, они целенаправленно задавались и ездили, фотографировали несколько сот фотографий с обелисками на этих кладбищах в форме пирамид. Ну, пирамидальной формы. Обелиски. Где-то, а где-то прямо пирамиды стоят. То есть, видимо, кто-то что-то знает, вот, но не всегда это получается сказать и, опять же, эту информацию донести до широкого круга зрителей. Достаточно проблематично. Вот на примере того же Сталина, еще раз говорю, если он, логично предположить, заканчивал церковно-приходскую школу, наверняка был свидетелем, чем занимаются служители, в каких целях используют. И с одной стороны, да, но с другой стороны, он же не мог, как во время военных действий, подойти к микрофону и сказать: «Братья и сестры, посмотрите, что творится вокруг». Нет, он попытался очистить территорию городов от этого культа, но нам это было преподнесено как гонение на религиозных служителей. И, вот, и по прошествии времени, после развала Советского Союза, народу это было преподнесено как благо. Возвращение строительства церквей, храмов и так далее. И надо отметить, что вот, в моих поисках и визуализации их мне очень большую поддержку и помощь оказывает моя семья. И самый большой мой отец, который, собственно, и является автором всех роликов. Видеомонтаж — это его заслуга. Вот, пользуясь случаем, хочу его поблагодарить за это. Ну и, соответственно, в процессе творческой, так скажем, деятельности мы обмениваемся какими-то мыслями, он со своей стороны наблюдениями. И в частности, по кладбищам он мне сказал такую вещь. Слушай, говорит, а за твоей школой, за кинотеатром находился Сосновый Бор, и там было кладбище. И, собственно, да, действительно, мы ходили школьниками, там я видел сам остатки этого кладбища. После развала Советского Союза там построили церковь. Больше-то места найти негде было. Поэтому, вот я говорю, каждый, кто эту информацию видит, сталкивается с ней, начинает задумываться. И вот сегодня этот момент хотел огласить, и на нем сделать акцент очень большой, что именно первичность возникновения кладбища, либо церквей. И надо сказать, сейчас я найду в списке вот о том, что я показал, из 18 кладбищ. Нашел Айров. В чем еще сложность состоит? Казалось бы, что ближе к нам, да, к нашему времени, современности карты должны обладать больше визуализацией. Но, как это ни парадоксально, карта Рима 16-го, ну, датируемая, да, 16 веком, она более детально прорисована, чем карты 60-х, 70-х годов плана Москвы. И когда я захотел посмотреть на этих вот в этом списке кладбищах, как они росли и, так скажем, подрастали, разрастались, и когда там, в какой момент и где возникали храмы либо церкви, невозможно. Нет никакой детальной прорисовки. И только благодаря, ну вот одна фотография мне попалась, аэрофотосъемки Николо-Архангельского кладбища, которое было открыто в 1960 году. В 90-х годах там была построена, ну, я здесь не написал, церковь или храм, вот. И там отчетливо видно, что на том месте, где стоит сегодня это церковное сооружение, были участки с могилами в центре кладбища. То есть про 18-й там и прочие века можно рассказывать про деревянные про деревянные церкви, которые горели, которые там были раньше построены. Но факты 20 века говорят совершенно об обратном. Да, и возникает вопрос, это какую же благостную энергию получают в тех местах? Благостную в кавычках. Ну да. И как они ее используют? Я же говорю, то есть вопросы надо не мне задавать, а служителям этого культа. Хотя большинство из них, я полагаю, даже не имеют представления о том, чем они занимаются на самом деле. Так когда вот и на самом кровь, деле. Едят плоть. Вот представляешь еще, человек живет, вот пишет Ася, да, у нас школа от кладбища около 500 метров за бугром, сталинская еще. Вот люди живут, и им говорят, вот как тебе твой папа. Кстати, вот пользуясь случаем, и помимо того, что ты выражаешь благодарность своему папе, и мы вместе со слушателями выражаем благодарность всей вашей семье за такой прекрасный творческий союз и за те знания, которыми вы делитесь вместе с нами, со всеми слушателями. Вот, смотри, вот живет вот так вот человек или ходит в школу и говорит, вот я живу там рядом с кладбищем, вот здесь вот было когда-то кладбище, и мало кто задумывается о масштабах на самом деле, которые присутствуют по всему городу. Кажется, что это всего лишь единицы. А видите, какую вы статистику-то открыли? Ну, есть действительно над чем подумать. Ну вот деятельность в этом направлении, ну, поисковая, да, ведется, я говорю, совместными усилиями. Канал «Охотник», канал «Только в плюс», автор «Охотник», он об этом также на своем канале рассказывает, делится со зрителями, заставляет открывать глаза. Кстати, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить еще одного человека. Когда я прорисовал 140 кладбищ Москвы и на официальном сайте увидел список из 1400 кладбищ Московской области, я сказал, не-не-не-не, я это рисовать не буду. На что мне Острогор, автор канала одноименного, сказал: «Алексей, ты сможешь». Пришлось рисовать. Так что благодаря Острогору... Ну, конечно, благодаря Острогору, вот, собственно, эта картинка и тоже появилась. Так что, пользуясь случаем, отдельная благодарность за это дело. Ребятам, которые в процессе поиска выслушивали, и приходилось им терпеть все эти, так скажем, находки, тоже благодарны за терпение и поддержку. А недавно в группу, в которой происходит обсуждение, добавился автор канала «Председатель СНТ», и, собственно, ну, фактически его фраза о монастырях, она дала еще один импульс и толчок для поисков. Оказывается, Илья в свое время, я делал ссылку в рассказе на его расследование поиска вот этой маленькой звездочки на территории Москвы. Вот. И это отдельная тема. Если интересно, мы можем в следующем эфире рассказать, чем на самом деле являлись монастыри. Ну, есть у меня, по крайней мере, такая версия. Вот. И вот тот то, чем занимались служители, занимаются сейчас, оно не имеет отношения, так же, как в случае с Парижем это назвали фортификационными сооружениями, в случае с Москвой, я предполагаю, это назвали монастырями. Ну, я имею в виду объекты, доставшиеся от, назовем это, предыдущей цивилизации. Да, твои эфиры нам всегда интересны, поэтому ждем продолжения и по этой теме тоже. Но я предлагаю все-таки идти дальше по вопросам, потому что у нас уже скопилось достаточно много вопросов и реплик. Привет. Так, реплика, да, Есвит. И роддома, говорят, некоторые на старых кладбищах стоят. Но здесь, наверное, история совсем веселая получается. В кавычках. Да, да, в кавычках. Но я так думаю, что не все знают об этом. На каком месте есть такая информация, строится. Есть роддома. Вот я еще раз говорю, по откликам зрителей, и я составил, кстати, я пришлю ссылку на этот файл для Google News. Там будет часть городов прорисована, которые зрители откликнулись на канале «Только в плюс». Но потом пошел такой наплыв информации, что я переключился на поиски вот по Москве и Московской области, ну, поэтому не отмечал эти объекты на картах. Но, в принципе, глаз наметан, как в случае с реками, с прорисовкой рек, да, там с прорисовкой звездчатых структур. Сейчас у меня глаз наметан на эти кладбищенские вещи. То есть, в принципе, где-то, да, в каких-то городах дом даже были вынуждены закрыть, потому что была высокая заболеваемость. Вот, то есть почва была заражена. Вот. Часть кладбищ в той же Москве и в Питере, по-моему, тоже одно кладбище я находил, в непосредственной близости к аэропортам находится. В Иркутске так оно вообще облеплено, аэропорт облеплен кладбищами. То есть, ну, пока находишься на земле, так скажем, не обращаешь на эти вещи внимания, а вот с помощью космических спутниковых снимков картинка совершенно по-другому открывается. Далее вопрос от Андрея Демидова. Предназначение кладбищ. Почему христианская религия хранила людей? Вот как ты думаешь? Придется озвучить свою версию. Тело человека, ну, человек, да, состоит, ну, опять же, это мое личное, ну, не то, что я там додумался, опять же, идет общение, и я через почту, через сообщение общаюсь со зрителями, кто-то делится своими наблюдениями, своими идеями, вот, опять же, мне пришлось, ну, не то, что я был вынужден, а мне стало интересно, я посмотрел несколько записей с Александром Владимировичем Пыжиковым. Он этой темой занимался, у него это есть, про как раз обряды с захоронениями. Вот. И, в принципе, если рассматривать, что тело человека — это одна из составляющих, как физическая оболочка, также душа и как разум, который проходит... переходы, да, там, и третье — это дух, это энергия, которая связывает тело и душу. И, собственно, могу предположить, что, опять же, ну, не то, что это мое личное, я говорю, это из той информации, которую я собирал, накопил, голова мне чуть не треснула, пока рисовал там, все это смотрел, поэтому то борьба и идет за... именно за энергию, за дух, святой дух, там, да, вот опять же дух. И смотрите, какая еще была сделана штука. Об одной из ложных, так скажем, теорий я рассказывал во время темы менового торга. Вот еще одна ложная, один ложный стереотип, который навязывается, это то, что война — это нормальное явление, оно должно постоянно происходить, это естественно. Люди всегда боролись, бились там и так далее. А если на это все посмотреть с позиции простого гражданина, простого человека, то, в принципе, ни одна война ни одному простому человеку блага не принесла. То есть в любом случае, с одной стороны, это будь то нападающая сторона, что обороняющаяся, это будет гибель, это будет скорбь, это будет выплеск энергии, да? И выгодополучатель от всех этих действий, он, собственно, и занимается сбором этой энергии, в том числе, ну, так можно полагать. И еще раз говорю, не зря я сакцентировал внимание на пантеон, который открылся в Мытищах, военный, где заявлено, что в ближайшие 200 лет 40 тысяч захоронений. То есть, если, допустим, предположить, что руководители, так скажем, мира, назовем это так, планируют мирное сосуществование граждан на всей планете, то, наверное, маленько другие бы планы, да, и цели оглашались. А здесь же именно целенаправленно будут, ну, планируют собирать, вот как вы сказали, Елена, с яркими там с представителями рода, да, здесь собираются, там, причем критерий отбора у них объявлен, собирать тела деятелей военных и не только в этом пантеоне. Вот для чего? Опять вопрос. Кто ее будет использовать, эту энергию? В каких целях? И сомневаюсь я, что это будет использовано на благо народа. Ну, в моем представлении еще вот эту мысль закончу уже тогда, что тот родовой, да, там, ну, вот это слово эгрегор, эгрегор, неважно, куда ударение делается, можно сказать проще, конденсатор, емкость, куда накапливается энергия, как правильно, допустим, и это предположение, опять же, поскольку я же на той стороне, если даже и был, не помню, что там есть, да, вот, поэтому могу предполагать, что это накопление, оно идет вот этого эгрегора родового, да, для того, чтобы была какая-то обратная связь, там, помощь рода, там, и так далее. А когда эту энергию забирают в своих целях представители определенной религии, то тут уже получается на помощь рода рассчитывать не приходится. Приходится идти к ним за какими-то мольбами и просьбами, еще не факт, что дадут. То есть это своего рода какое-то порабощение, как на физическом уровне, так и на каком-то духовном. Поэтому тут комплекс мер какой-то просматривается. И, кстати, у Александра Владимировича Пыжикова вот эта тема озвучена с захоронениями. Он акцентирует внимание, что именно шел процесс этот не за одно десятилетие, а шла война церкви и власти с народом. Только это назвали предрассудки темного народа, который надо вот изживать. Поэтому встает вопрос, насколько вообще власть и церковь народные и имеют отношение к народу, к народам, проживающим на территориях, где они принесли. Есть у меня еще один материал, все его мечтаю, можно сказать, огласить. Это путешествие митрополита Пимена в 1389 году из Москвы в Царьград, Константинополь, Стамбул, названия другие. Вот. Раз уже тему затронули, я эту информацию оглашу. Вот. И когда я стал изучать по трудам Татищева путешествие этого деятеля, оказалось, что за несколько лет до этого он сплавлялся по реке Волге от Москвы, опять же, до Сарая, до Ордынской ставки. Вот такой путешественник был. А когда я выписал в таблице, ну, я пытался прорисовать маршрут его следования, и вот когда я прорисовал маршрут, таблицу составил, то обратил внимание, что в один день недели эта компания митрополита во главе с митрополитом Пименом, он ехал к патриарху в Царьград, он не плыл. Вот, Елена, как думаете, в какой день недели они не плыли? По субботам? Да, по субботам. Вот такая православная церковь. Понятно. Вот я хотела еще добавить, что мне видится, ты говоришь, вот борьба за энергию происходит, да, когда захоронение, кладбище. Я еще вижу здесь некие ловушки, душевные, духовные, энергетические ловушки. Потому что если мы вспомним, что когда тело сжигают, помогают вот душе, сущности, которая освобождается, да, оставляет свое тело бренное, это позволяет ей быстрее считываться и уходить в другие миры, да? То когда, да, то когда человека в землю предают земле, получается, нужно дождаться, когда произойдет разложение физического тела и так далее. И вот это вот отделение уже тонкой структуры сущности, оно замедляется. И вот здесь и получается ловушка, которая затрудняет перевоплощение дальнейшее, дальнейшее восхождение, так сказать, души на другие, в других мирах. Я так это увидела. Да, и получается, вот я еще раз говорю, до того момента, пока этой темы не коснулся, ну, мне это было как-то, ну, далеко, да, так скажем. Но когда, вот сейчас я вывел на экран программу Google Earth, которую я рисую, то, ну, это уже настолько очевидно, что, ну, отмахиваться от этого. Бассейн реки Москва, допустим, вот он большой, да, в рамках этого бассейна. Ну, просто немыслимое количество этих кладбищ, и они все много находятся у воды. То есть я не знаю, это вот кто выделяет эти земельные участки под строительство кладбищ. Смотрите, раз, вот он, исток реки, да, кладбище. То есть они находятся на возвышенности, потому что истоки находятся на возвышенностях. То есть оттуда стекает вода. Где-то находятся на берегах. То есть вот, смотрите, например, кладбище, да, вообще вот в дельте. Ставят вопрос, чем мы дышим, где мы живем и что мы пьем, да? Реплика. Исвит. Скорее всего, есть такое предположение, что многие постройки имеют некий сакральный смысл, и всякие там остатки явно это отчасти имеют темные культы и некую подоплеку. Алексей. Ты нас слышишь? Так, похоже, непредвиденные технические проблемы. Алексей, да, ты нас слышишь? Ура! Да, у меня компьютер просто выключается, когда прорисовкой. Хотел показать, но видите, не получилось. Реплику хотел слышал? Показать. Нет, реплику не слышал, я просто хотел показать, что вот близость кладбищ к воде, этих земельных участков, которые, кто их выделяет. Так, сейчас мне надо сделать, наверное, демонстрацию экрана. Елена, говорите реплику, я сейчас тогда пока. Хорошо. Есвит. Скорее всего, есть такое предположение, что многие постройки имеют некий сакральный смысл, и всякие там остатки явно это отчасти имеют темные культы и некую подоплеку. Ну, светлыми их точно сложно назвать. Светлыми я могу их назвать только если это бы, ну, было благо для народа, так скажем, было понимание этого механизма. А здесь идет сокрытие информации, поэтому, ну, сами одежды этих служителей культа и так далее, они не позволяют их отнести к чему-то светлому. Это вполне допускаем. Вопрос. Аббат Бузони. Высотки в Москве – это энергосистема. Она для чего? Ваше мнение. И достроена она? Высотки. Ну, в высотках, опять же, качество жизни выше второго этажа, так скажем, да, то есть человек уже теряет связь с землей и влияет на здоровье. Поэтому в плане здоровья высотки вряд ли несут какое-то благо для человека. А такое их соседство, упорное и строительство на местах бывших кладбищ, оно наталкивает на определенные мысли, что, возможно, все это делается и не случайно. Еще один вопрос от Аббата Бузони. Триумфальная арка в Москве имеет интересное строение и архитектуру. Каково ваше мнение по этому строению? Ну, их там же несколько, этих арок. Не изучал я этот вопрос, то есть как эта форма влияет, почему именно вот, на примере того же Парижа, почему они выстроены в одну линию, чего хотят добиться. В Москве, если вы имеете в виду, на Кутузовском проспекте Триумфальную арку, она была туда перенесена, то есть она изначально там тоже не находилась. Вот, то есть, ну, еще раз говорю, то есть это не магнитики там, на холодильник, которые можно, ну, не понравился, вот сюда прилепил, там, туда привез, приклеил. То есть это делается тот, кто выполняет все эти конструкции, он четко себе представляет их назначение и роль, если они действительно в них такие вкладываются. Вот. Реплика. Есвит. В Европе, наверное, 7 церквей. Внутри все убранство из костей сделано. Самый известный – это в Чехии. И тут же вопрос от Аси на эту тему. А вот зачем церкви часовни из человеческих костей делали? Ты об этом знаешь? Ну, я слышал. Ну, в тех же катакомбах по Париже хранятся кости там, умерших, исчисляются миллионами. Это, скорее всего, опять идет, возвращаемся к вопросу привязки к останкам, так скажем, да, и вот эта энергетика, каким образом они связаны между собой, остатки тела и его предыдущего хозяина, так скажем. Реплика Аббат Бузони. Рижский вокзал, больница Моника, до театра Советской армии было кладбище. Местные рассказывали про черепа, кости, дети играли ими. Саларьево – свалка с рекультивацией. Про Саларьево я сказал, да, что это ужасная картина. И если, ну, у меня, кстати, мне мой товарищ обратил внимание на это место, он искал вариант покупки жилья, и вначале он, собственно, и клюнул на низкую цену, но когда стал выяснять, в чем дело и в чем подвох, категорически исключил этот район из списка рассматриваемых. Но большинство так не делает. Реплика Ольга Судьянкова. В городе Кола Мурманской области также почти на старом кладбище стоит средняя школа 1, а на новом, раньше его называли Каменный остров, построили целый жилой микрорайон. Ну вот администрация там, да, кто выделяет эти участки под строительство, они же прекрасно осведомлены о том, какую функцию эти земли несли ранее, чем они были заняты. И вот когда этот чиновник подписывает распоряжение о выделении участка под строительство школы, он чем-то, чем вот он руководствуется? Ну, тут тоже вопрос. Ну, они чем руководствуются? Они чаще всего руководствуются приказами свыше. Есть у меня друг, который является поклонником творчества Пелевина. И как в тот момент, когда я с ним поделился наблюдениями и находками, в том числе дал ссылку на канал «Только плюс», где охотник эту тему поднял, он стал перечитывать книги Пелевина. Потому что, собственно, большинство из них и этой тематикой пронизано, только пока не касаешься, вот зрительно не видишь этих вещей, не обращаешь внимания. И, в принципе, там очень многие вещи описаны, вплоть до каких-то ритуальных исполнений и так далее. Поэтому вот рекомендую, если кому интересно, обратить внимание на это творчество, на творчество этого писателя. С визуализацией тех образов, я еще раз говорю, ссылкой поделюсь на программу Google Earth. Вы легко сами можете увидеть и на примере своих городов понять, что, ну, все это не случайно. Хорошо. Реплика «Аббат Бузони». Имение графа Шереметьева, Останкино, символика масонов. Рядом христианский храм ведической символики, мара, шестилистник Перуна и так далее. Склиф, глаз в треугольнике. Много там всего, на каждом шагу. Ну, я там не был, не видел. То есть, ну, если человек это все заметил, значит, ну... Так особо никто и не скрывает, надо сказать. Я еще раз говорю, всю информацию я черпаю из открытых источников. Я ни в каких там обществах тайных не состою, не состоял, никто меня не посвящал, там, да, к примеру. То есть вот, с единомышленниками общаемся, да, точно так же. Кто увидел, прозрел, там, поделился информацией, и вот таким образом друг друга подталкиваем. Поэтому... А большая часть населения просто не придает этому внимания, значения. И тут дело даже не в том, что там каких-то умственных способностях или еще чего-то. Это абсолютно это ни при чем. Человек поставлен в такие рамки, то есть и сознание настолько задурманено, что просто не воспринимает эту информацию. Вот. Поэтому... И цель своих вот, поисков я и хотел бы донести информацию, чтобы каждый мог потрогать, пощупать и не говорить, что это какие-то голословные заявления. Да, действительно. Ну что ж, вопросов, реплик больше нет, но есть все-таки у меня еще один вопрос. Угу. Так в чем же все-таки состоит египетская сила-то? Или это все-таки ответ на вопрос, который ты задал своей темой? Сила. Ну вот первый вопрос, насколько древний был этот Египет? Вот. Кто был служителями культа в этом Египте? Были ли рабами те люди, которые себя такими называют для других? Почему Ленин лежит в центре страны под названием Россия? Кстати, на карте 1739 года есть еще одна карта немецкого автора, и вот которая также показывал в слайдах. И если на нее внимательно посмотреть, то, собственно, мавзолей находится под стенами Кремля, а под стенами Кремля проходил ров и протекала вода. Вот. То есть вот она перевернутая. Если вот так сделать, вот река Неглинная, вот она, Кремлевская стена. И, собственно, либо эта вода находится под мавзолеем, да, то есть либо в трубах. Ну, по крайней мере, на старых картах она есть. И весь этот некрополь внутри кремлевских стен, он, получается, омывается водами. То есть вот роль воды здесь тоже играет далеко не последнюю роль. То же самое мы можем наблюдать и на Мамаевом кургане. Вот. Просто назвать, как это приписывает египетизирующий слой, как-то этот стиль, то есть дань моде, еще чего-то. Но это все понятно так, для обывателя сказки. Думающий человек поймет, что тут... Ну, здесь в любом случае заложен какой-то смысл. Если раньше, допустим, я бы сомневался в вопросе нахождения мавзолея, да, на площади, на той площади, где проходят парады Победы, какие-то другие массовые скопления людей с выбросом определенной энергетики, да, то есть мыслями и так далее. Для чего стоит эта конструкция в форме пирамиды? Пирамиды, которая, собственно, берет свое начало с, как нам говорят, с Египта, да? Что это за сила? Как она используется? Еще раз говорю, однозначно не на пользу народам, населяющим эту страну. Поэтому, когда очередной раз возникает вопрос с размещением и этого комплекса, то желательно подойти с другой стороны и понять, а кто вообще его установил и в рамках какого культа все эти действия производятся. Поэтому название вот это «египетская сила», то есть вряд ли это все имеет отношение ну, скажем, к славянам, там, к русичам, да, там, к другим народам, которые населяли эти территории. Пусть даже, ну, татарами не будем называть, потому что вопрос такой спорный. Ну, так скажем, потомки Золотой Орды. Вряд ли они вот подобные вещи практиковали. Поэтому встает вопрос, а кто вообще управляет этими вещами? Да, я помимо египетской силы еще четко увидела силу стихий, которые кто-то использует в своих интересах. Это и сила воды, как ты сказал, информация, и сила земли, куда предаются тела, да, и сила воздуха, которые испарения, да, излучаются, и сила огня, наверное, все-таки как-то тоже используется здесь. Поэтому, ну, явно какой-то магический смысл уже ясен. На братских могилах, да, Елена, совершенно верно сейчас подметили, зажигается же огонь. То есть тоже своего рода такой символ. И если посмотреть на памятники вечного огня, которые, допустим, у стен Кремля находятся, там интересная история. Зачем было переносить тело из кургана погибшего бойца? Опять тут же вспоминаем лекцию Александра Владимировича Пыжикова про закладных покойников, то есть погибших неестественной смертью, а в каких-то, ну, относительно, да? Ну, скончавшиеся внезапно. Зачем было переносить в определенный день, то есть в определенный час, захоранивать с определенными ритуалами? То есть вот все эти вещи, они наполнены символикой и смыслами, но в них не посвящают простой народ, но тем не менее вот, народ нам туда идет. Нам остается только догадываться. Ну, догадываться и, соответственно, быть внимательным, контролировать свои эмоции, мысли, чтобы не питать эти, ну, не давать подпитки своими эмоциями, мыслями этим вещам. Да. Пока так. Кто предупрежден, тот вооружен. Да. Ну что ж, как я уже сказала, вопросов и реплик больше нет. Поэтому, как обычно, по нашей доброй традиции, в завершении эфира я предлагаю тебе подвести итог и сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. В рамках озвученной сегодня темы хотел бы пожелать как можно дольше не касаться этой тематики непосредственно, чтобы она как можно в отдаленные, так скажем, периоды времени касалось вас. Вот. Пожелать быть внимательными, обращать внимание на то, что происходит вокруг, особенно сейчас, то есть когда идет нагнетание страха определенными действиями. То есть внимательно отслеживать информацию и быть уверенным в том, что все будет хорошо. Вот. Благодарим, Алексей, за участие в эфире, за ответы на вопросы. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Звезды Парижа и Москвы. Египетская сила». Речь шла не только о звездчатых структурах Парижа, и мы увидели, как выглядел план Парижа на старинных картах, и какие произошли изменения и в Париже, и в Москве, и в каком состоянии находятся здания во всем мире, во многих городах, и в настоящее время в Москве, и о том, почему в центре больших городов находится множество кладбищ, какое это имеет значение и какую картину мы можем наблюдать в настоящее время в городах. Сегодня по одному из календарей 6 августа 2020 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио были Алексей Заяц, вела эфир Елена Андреева. Благодарю всех за помощь в проведении эфира. Данила, который сегодня следил за чатом, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за вопросы, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. И я снова напомню, что близится грандиозное мероприятие с 13 по 16 августа в Нижегородской области состоится 10-й Всероссийский народный фестиваль творчества фолка здорового образа жизни «Исконь-2020». Там вас ждут ежедневные музыкальные концерты, полноценный семейный отдых, спортивные мероприятия, танцы, хороводы, интересные образовательные ЗОЖ-площадки. Напомню, что в программе Сергей Канунников и группа «Возвращение», фолк-группа «Партизан ФМ», Михаил Вырин и группа «Медвежий угол», Виктория Ильина и группа «Ежевика», фолк-рок группа «Сколот», Виталий Матюхин и группа «Акустические ботинки», Сергей Матвиенко, Левашова Юлия, Захаров Олег Владиславович, председатель Нижегородского отделения Союза писателей России, Наиль Мухамадиев, путешественник, основатель лучшей в России школы выживания, Петр Филаретов, русский богатырь, Джон Коннор, путешественник, Валентин Ефремов, путешественник, человек мира 20 века, облетевший весь мир на воздушном шаре, и еще множество новых друзей. И, конечно, Народное славянское радио. Друзья, мы ждем вас. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.